Осуществить этот приказ помогали члены святого братства Эрмандады, вооруженные отряды наподобие опричнины, созданные в 1476 году и непосредственно выполнявшие королевские приказы. Ими командовал брат короля Фердинанда. Арестованных новых христиан доставляли со всех концов Кастилии в Севилью, где их помещали в монастырях и в замке Трианы. Вскоре последовали массовые казни. Тех из арестованных, кто отказывался признать себя виновным, отлучали от церкви и посылали на костер. Те же, кто отрекался, отделывались поркой, тюремным заключением, конфискацией имущества и лишением всех прав. Обилие казней заставило инквизиторов усовершенствовать технику смерти. В поле за городом, где происходили казни, был построен помост Таблада, давший название этому месту, с которого произносились приговоры. Поблизости же для костра было воздвигнуто из камня лобное место. Этот эшафот назывался Камадеро, дословно крематорий, отличавшийся от современного одноименного сооружения тем, что он служил местом сожжения не трупов людей, умерших естественной смертью, а еретиков, которых сжигали там живыми, или после того, как в качестве особой милости инквизиторов их душили, гарантировали. На Камадеро возвышались четыре большие каменные статуи библейских пророков, которым привязывали еретиков, приговоренных инквизицией к сожжению. Статуи были сооружены на пожертвование ревностного католика Мессы. Однако, когда вскрылось, что сам Месса — новый христианин, этот благочестивый жест инквизиции расценила как доказательство его вины. В результате ревностный Месса был сожжен на том же Камадеро, который, не жалея средств, так великолепно разукрасил. В Севилье от скученности в тюрьмах разразилась эпидемия чумы. Инквизиторы вынуждены были оставить город и разрешить покинуть его новым христианам, но без имущества. Этим воспользовались свыше 8 тысяч маранов и иудеев, бежавших от террора севильской инквизиции. Когда эпидемия прошла, инквизиторы вернулись в город и продолжили свою палаческую работу, и так как их клиентура сильно сократилась, то они выкапывали мертвых, судили их останки, отбирали у родственников осужденных наследство. Вскоре инквизиторы пустили в ход известный уже нам набор испытанных коварных средств, с помощью которых тысячи невинных жертв, лисиц, согласно инквизиторской терминологии, попадали в капканы священного трибунала, заканчивая свой крестный путь на костре. Стремясь заполучить состоятельных новых христиан, ушедших в связи с первой террористической волной в начале 1481 года в подполье, инквизиторы в том же году опубликовали льготный указ, согласно которому всем новым христианам, повинным в отступничестве, за добровольную явку в священный трибунал, сознание и отречение, было обещано прощение и сохранение имущества. Те, кто попадался на эту удочку, должны были купить свое спасение ценой гнусного предательства, сообщая своим палачам имена, положение, место жительства и прочие приметы всех известных им вероотступников или подозреваемых в вероотступничестве лиц. Эти показания в конечном итоге не спасли малодушных от костра, так как, расправившись с упорствующими вероотступниками, инквизиция расправлялась также с этими своими пособниками, обвиняя их, согласно традиционной формуле, в повторном впадении в ересь, что неминуемо влекло за собой смертный приговор и конфискацию всех ценностей и собственности осужденного. Когда истек льготный срок, севильские инквизиторы издали новый указ, повелевавший всем жителям королевства под угрозой отлучения в трехдневный срок донести о лицах, подозреваемых в иудейской ереси. В указе для просвещения доносчиков перечислялись 307 разных признаков, позволяющих уличить в вероотступничестве новых христиан. Эти указы принесли обильную кровавую жатву инквизиторам. Тысячи новых христиан добровольно отдавали себя в руки священного трибунала, по их показаниям новые тысячи попадали в застенки инквизиции, тысячи были арестованы по доносам старых христиан.